Глава 59. «Еще никто не осмеливался, Лера. А ты вот совсем ничего не боишься?» — шумно выдохнул Роберт. «Наверное, потому что мне уже нечего бояться», — вздохнула я тоскливо. «Везет тебе», — проговорил Роберт, сделав глоток из своего бокала и проскользил взглядом по залу. «А ты чего-то боишься, Роберт?» Я тоже блуждала взглядом по залу, рассматривая гостей. Увидела Кейтлин и Беатрис в окружении других адептов, весело болтающих в закутке. Видимо, так увлеклись беседой, что не заметили нас. «Боюсь», — ответил дракон. Я повернулась к Роберту, взглянув в его глаза, темно-серые, мрачные, с опасно вытянувшимися драконьими зрачками. От такого его взгляда по спине всегда пробегали мурашки. «Что же может напугать такого сильного и успешного дракона, как ты?» — осмелилась прошептать, не отрывая взгляда от его лица. «То, что не подвластны силе и деньгам, Лерочка. Например, потеря того, кто стал очень дорог», — сказал он хриплым, сдавленным голосом. Мы долго глядели друг на друга, не отводя глаз. Шум зала затих, остался где-то далеко. А мы были здесь и сейчас, только двое. «Ты про меня говоришь, Роберт? Если это я стала тебе дорога, то скажи громче, пожалуйста, чтобы я не сомневалась». «А вот и молодожены», — хмыкнул за моей спиной женский голос, который я сразу узнала. Мир, шум, яркий свет снова окружили нас, и такой важный для меня момент растаял без следа. Услышу ли я, что именно я дорога ему, или вернусь домой, так и не узнав? Но первой признаваться не буду, нет. Я не в том положении, чтобы делать признание. Даже предложить ему ничего не могу, только потерю. Вздохнув полной грудью и готовая принять бой, я развернулась к королеве Констанс, гордо вскинув подбородок. На женщине было роскошное золотое платье, приятно гармонирующее с медно-рыжими сияющими локонами. В ложбинке грудей в глубоком декольте сверкал массивный бриллиант. Хищный взгляд зеленых глаз подчеркивали подведенные черной краской ресницы. «Добрый вечер, Констанс», — холодно произнес Роберт. «Если он поцелует ей руку в качестве приветствия, то я ему ногу каблуком отдавлю». Не знаю, услышал ли дракон мои мысли или нет, но целовать и вообще как-то касаться женщины не стал. «По двору гуляет слух, что ваш брак — чистый фарс», — усмехнулась Констанс. Усмехнулась громко и показательно, что все окружающие сразу обратили на нас внимание. Роберт властно привлек меня за талию, всем видом давая понять, что я его, и все у нас хорошо. «Нет, Роберт, я не верю. Валери ждет, когда пройдет испытательный срок, и она сможет развестись с тобой. Она очень хитрая». «Констанс, замолчи», — низко прорычал Роберт. «Нет», — замурчала королева. «Валери всегда желала быть с высокоуважаемым лордом Эскортом. Даже лишилась с ним невинности, чтобы уж точно стать его и больше ничей». Зеленые глаза королевы победно загорелись светофорными огнями. «Верно, Валери?» Мое сердце заколотилось, как бешеное. Констанс очень некрасиво и прилюдно обвинял нас с Робертом во лжи. Любые наши слова и тем более оправдания сейчас сыграли бы против нас. И я решила сделать такое, от чего точно у всех вопросы бы отпали. Я повернулась к Роберту, встала на мысочки, закинула ему руки на плечи и прижалась к губам. «Лера», — буркнул он, недоумевая. Но его руки сами обняли меня крепче, губы не переставали касаться моих губ. «Просто поцелуй меня», — прошептала я, вбирая его дыхание. И Роберт поцеловал. Глубоко, жадно, властно, крепко прижимая к себе и увлекая в круговорот острых чувств, как будто мечтал об этом тысячу лет. По коже побежал обжигающий электрический ток, дыхание срывалось, а внизу живота собиралась приятная сладость. Пьянящий аромат вересковых холмов, наполнивший мою грудь, окончательно лишил рассудка. Весь мир остался далеко. Рядом со мной был лишь он один. Мой дракон. Я наслаждалась влажным теплом его губ и нежным касанием языка. Сильные руки гладили мою спину, сжимая в кулаки ткань платья. Я застонала от удовольствия, а на глазах от чего-то возникли слезы. «Лера, что с тобой?» — хрипло проговорил Роберт, заключив в ладони мое лицо и отер большими пальцами веки.